«Скажите, Моника, что вас смущает?» – поинтересовался я. «А вы обещаете, что потом я буду свободна, и мне разрешат вернуться на Эсекибу?» – спросила она чуть дрогнувшим голосом. Я дружески посмотрел на нее. «Разумеется, вы ведь не заложница. Вы совершенно свободный человек. Я лишь прошу вас остаться с нами до тех пор, пока у нас будут находиться дети плантатора Риденбока из Вольвиганта». «А если им придется навсегда остаться в Гвиане?» «Почему?» «Если его превосходительство Ван Хусес не выполнит условий и не пришлет требуемое вами письмо». «Дорогая Моника, вы имеете дело с честными людьми. Нам, правда, приходится убивать врагов, но только на войне. А с детьми и очаровательными девушками мы не воюем». Спустя несколько часов море начало менять цвет, превращаясь из чисто голубого в желтоватое. Это верный признак того, что мы подходили к устью Оренока. Я велел пригласить к себе плантаторов. Менхер Зейгелар, казалось, был спокоен и, похоже, смирился со своей участью. Зато истеричный Рейнат не переставал возмущаться и кипятиться. Я в нескольких словах обрисовал им ближайшее их будущее. Им придется побыть гостями Аронали, благородного вождя вараулов на острове Каива, а их дети под опекой Моники и Ван Эйс поплывут с нами в Кумаку. «Я протестую!» – вскричал Рейнат. «Я не согласен на разлуку с детьми!» «Прошу не забывать», – возразил я спокойно, – «что вы здесь всего лишь пленник-заложник, и свои желания можете оставить при себе». «Это произвол! Это варварство!» Спустя несколько часов мы вышли к главному южному устью Оренока, достигавшему в этом месте около 40 миль в ширину. Южный, видимый нами берег реки, воды которого здесь перемешались с соленой, морской, густо порос суровой растительностью, называемой в этих местах мангровой. И только за полосой этих зарослей, наполовину стоящих в воде, клубились настоящие тропические джунгли, которые на нижнем берегу Оренока были особенно дикими и буйными. Ночью начался прилив, и течение понесло мощный поток воды в верховье реки. Мы не преминули этим воспользоваться, и когда наступил рассвет, увидели вдали мыс острова Каива и деревню вараулов, селение вождя Аронали. Люди на швартовых подтащили шхуну к берегу. На нижнем Оренока. Как только Аронали увидел приближающуюся шхуну, он выбежал из своей хижины, стоявшей на поляне в 200 шагах от берега, и вместе с другими вараулами поспешно направился к нам. Видя его радостное возбуждение, я с улыбкой вспомнил, как заносчиво и высокомерно он вел себя во время нашей первой встречи 2 года назад. Встречал меня, восседая на своем табурете вождя. Да, времена переменились. Ох, как переменились. Теперь Аронали и бежавшие к нам вараулы встречали нас с искренней радостью, хватали за руки и сердечно обнимали по обычаю белых людей, перемежая свою речь восторженными восклицаниями. «Слышал о твоих подвигах, белый ягуар, и о твоих славных войнах!» – воскликнул Аронали, смеясь и весело приплясывая, невзирая на свои 50 лет. «Даже подвигах?» – удивился я. «А как же? Великих и славных, достойных похвалы и славы. Прошел слух, что вы, словно демоны мести, были сразу повсюду. Громили деревни злых карибов, освобождали из неволи 1000 рабов. Струей огня, опущенной изо рта, поражали врагов. Лесные демоны Юрапури, Яваху, Тамараки бледнели перед вами. Карибы и голландцы трепетали и падали ниц перед белым ягуаром». Нам было смешно, но не скрою и приятно слушать о всех этих небылицах. «А это кто?» – удивленно вскричал Аронали, завидя сходящих на берег пленников. Уж не голландцы ли? Голландцы, ответил Фуюди. Это плантаторы, наши заложники. Заложники? Аронали захлопал от удивления глазами. Немного спустя, когда вождь пригласил нас под кровлю Бенаба, а женщины подали тыквенные чаши с кашири, которого мы давно не пробовали, я подробно рассказал Аронали о всех наших делах. Ему, как верховному вождю вараулов, учитывая ключевое положение острова Каива, предстояло стать посредником между югом и севером, между голландской колонией и племенами араваков на Нижнем Ориноко. Не позже, чем через 3 месяца, сюда, на Каиву, должны прибыть посланцы его превосходительства Ван Хусеса с письмом для губернатора Каракаса, которое, возможно, обеспечит мир оринокским индейцам. Взамен он вернет голландцам заложников, 4 из которых будут пока находиться у него, а молодая голландка и дети поплывут с нами в нашу Кумаку. Не возражает ли Аронали оставить у себя на время 4 заложников? Это предложение, или, если угодно, честь, явились для Аронали неожиданностью и несколько его обескуражили, но в то же время льстили его самолюбию. И поэтому он охотно согласился, и тем более, когда я заверил его, что немедленно, как только он меня уведомит о прибытии голландцев, явлюсь вместе с голландскими детьми и буду лично вести переговоры. После сытного обеда, согласовав все вопросы, касающиеся заложников, мы, дождавшись очередного прилива, в полдень сердечно попрощались с вараулами и отплыли вверх по Ориноко в сторону Кумаки. Мы плыли по той же реке, вдоль тех же берегов, что и почти год назад. Тогда, после победы над Окавоями, радость переполняла наши сердца. Но и теперь нам было чем гордиться. Еще засветло мы добрались до места, где после победы над Окавоями разбивали наш бивак. Я и на этот раз решил остановиться здесь на ночь. А кто хотел, мог сойти со шхуны на берег и ночевать под деревьями. Сам я предпочел остаться на шхуне. После 2 дней пути на шхуне вверх по Ориноко мы добрались наконец-то до устья Итамаки, а затем поплыли вверх. Вскоре миновали Сериму. С берега нас бурно приветствовали наши соседи араваки. Останавливаться мы не стали, но нам крикнули, что в Кумаке все в порядке. Еще 3 мили, и через узкий пролив мы вошли в залив Патара, издали увидев родную деревню. Сердце у меня забилось живее, и ни одному из нас душу захлестнула горячая волна. Трудно описать радость и гордость наших близких в Кумаке. Почти все жители деревни вскочили в лодки и выплыли нам навстречу, приветствуя нас радостными криками и помогая швартовать шхуну. Когда мы сошли на берег, первой, кого я обнял, была Лосана. За время моего 5-месячного отсутствия она заметно округлилась, и не было сомнений, что скоро я стану отцом. Мужественная женщина не могла сдержать слез радости. «Ян!» Она нежно заглянула мне в глаза. «Мы все время слышали о вас. Мы все о вас знаем». «Как ты себя чувствуешь, Лосана? Ты здорова?» «Я совсем здорова. Мне все помогали. Скоро у тебя будет сын». «Будет?» «Да». Она улыбнулась не то гордо, не то застенчиво. Подошел Манаури, верховный вождь оринокских араваков. Мой давний, испытанный и верный друг еще со времен острова Робинзона. Мы крепко обнялись. «Белый ягуар, мы все знаем. До нас доходили вести. Мы все гордимся вами». Приходил и сердечно обнимал меня Мабукули, вождь рода черепахи, и Канаура, вождь рода кайманов, и силач Кокуй, и многие другие. Несколько араваков, бывших с нами в гвианском походе, вынесли на носилках Харнака, рядом с которым шли Арасиба и Хаями. Увидев изможденного Арнака, женщины сочувственно запричитали, и каждая хотела забрать раненого под свою опеку и лечить своими, только ей известными снадобьями. Арасиба отогнал их, и они, разобиженные, обратились с жалобой ко мне. Но я их разочаровал. Лечить Арнака я поручил Арасиба. А помогать ему будет Хаями, девушка из племени Макуши. Она станет женой Арнака. У всех жителей Кумаки, у мужчин, женщин и детей, Огромное удивление вызвала сошедшая со шхуны на берег белая женщина в сопровождении белых детей. Удивлению всех не было конца. Некоторые тут же хотели узнать, что это за люди. Но я махнул рукой и сказал, что когда придет время, обо всем расскажу старейшинам и всем аравакам на общем совете. Я позвал Лагуру и велел ему найти в центре деревни просторную хижину, в которой можно удобно разместить наших голландских гостей. Тебе поручаю заботу о них. Потом я отвел вождей Манаури, Мабукули и Канаура на борт шхуны и, приоткрыв непромокаемую парусину, показал им добытое оружие. Ружья, луки, стрелы, палицы, ножи, топоры. Они вытаращили глаза от изумления. «Сколько же тут всего!» – удивленно воскликнул Мабукули. «Что со всем этим делать?» – озадаченно спросил Канаура. «Нужно ли нам это?» «Пригодится», – заверил я. «Еще как пригодится». «Значит, ты собираешься воевать? А если на нас нападут, тогда придется защищаться?» Под вечер вождь Манаури созвал совершеннолетних жителей Кумаки к своей хижине. И мне пришлось рассказать о всех важнейших событиях на юге. Выступили также Уаки и Вагура. Потом я перешел к самому главному. Когда несколько месяцев назад мы отправлялись на Эсекибо, нами руководили исключительно мирные намерения, и мы не могли предполагать, что впереди нас ждут кровопролитные бои. Но нам довелось столкнуться с такой несправедливостью и жестокостью голландцев по отношению к неграм, что мы не могли оставаться безучастными. А предательским убийством двух наших воинов карибы втянули нас в настоящую войну с этим племенем. В этой войне погибло много карибов. Так много, что весть об этом разлетелась по всей Гвиане. Но всем известно, что карибы – племя спесивое и заносчивое. Они не снесут такого позора, постараются отомстить и восстановить свою былую славу. Это может случиться завтра, может через месяц или через полгода. В течение 3 месяцев на Ориноко должны прибыть посланцы голландцев. Не исключено, что карибы, союзники голландцев, попытаются воспользоваться случаем и устроить на нас разбойничий набег. По моему знаку Симара набросила мне на плечи шкуру ягуара. Я продолжал говорить стоя. Здравый смысл и опыт учат. Если хочешь сохранить мир, будь готов к войне. Пусть же наши ружья и луки будут всегда самыми меткими, наши ноги самыми быстрыми, наши весла самыми выносливыми, а наша бдительность самой неусыпной. Тогда ни один враг, даже самый злобный, никогда нас не победит. Я закончу. Когда я сел, среди жителей Кумаки воцарилась глубокая тишина. Тогда встал один из старейшин и сказал: «В том, что говорит белый ягуар, много мудрости и правды. Мы должны много учиться и закалять свой дух. Ое». Канаура, который все еще не мог смириться с потерями, понесенными его родом в бою с оковоями на Каиве, стал тоже. «У меня есть другое предложение. Белый ягуар прослыл убийцей карибов, и карибы теперь станут охотиться прежде всего за ним. Если белый ягуар уйдет из нашего племени, карибы наверняка оставят нас в покое». Канаура не успел еще закончить последней фразы, как со всех сторон в незадачливого оратора полетели слова осуждения. «Предатель», «трус» и тому подобное. Вскочил Уаки. «Позор всем аравакам за то, что один из нас, к тому же глава рода, произнес слова столь недостойные, слова позорные». Видя, какой гнев и возмущение охватило моих друзей, и опасаясь, как бы это ни привело к расколу племени, я попросил слова и воскликнул: «Друзья, если вы не хотите меня огорчать, прошу вас, успокойтесь. Я должен защитить Канаура. Можно не соглашаться с тем, что он сказал, и даже считать это недостойным, но одно несомненно. Канаура хочет племени добра, и все, что он говорил, было направлено на благо араваков. Он ошибся, но это уже другое дело. Ошибаться может каждый». Меня поддержал Вагура. «Я согласен с тем, что говорит белый ягуар. Хватит говорить о Канаура. Поговорим, как нам укрепить свои силы и мощь. Главное, не дать врагу застать нас врасплох». Это были мудрые слова, и они несколько умерили пыл собравшихся. Слово взял вождь Манаури. «Последние месяцы во время вашего похода на Эсекибо мы не теряли времени даром. и еще более усердно возделывали наши поля, собрав богатый урожай. Теперь наши молодые воины могут спокойно заниматься военным делом и совершенствовать свое мастерство». На то мы порешили. Чтобы оградить селение от неожиданного нападения, я расставил в джунглях и вдоль реки несколько постов, на которых днем и ночью зорко следили за всем происходящим и должны были предупредить нас в случае появления неприятеля. Немалую радость доставило мне воспитание маленьких голландцев. Они жили в хижине в центре Кумаки и могли не только свободно бегать по всей деревне, но и играть и проказничать вместе со своими индийскими сверстниками. Моника лишь издали наблюдала за шалостями детей. Ссор между ними почти не было. Зато все сердечнее становилась взаимная привязанность. Голландским детям пришлась по вкусу жизнь юных индейцев. Они обожали походы в ближайшие заросли, полюбили выезды на лодках, на озеро, ловлю рыбы. У каждого из семерых появился свой индийский друг или подружка. Теперь я был убежден, что ни один из них уже не станет бить ногами свою няню-негритянку. Но самым радостным событием за эти дни было другое. После 4 недель болезни встал на ноги и сделал первые шаги Арнак. Страшен враг, но мы страшнее. Вскоре на Оренока стали происходить странные вещи. Однажды, торопясь изо всех сил, приплыл на лодке один из наших дозорных и сообщил, что ночью на реке слышен был плеск весел. Таинственные гребцы не были ни араваками, ни вараулами. С наступлением дня на реке на много миль вокруг никого обнаружить не удалось. Известно, как легко укрыться в прибрежных зарослях тропических джунглей. Я усилил дозоры и высылал днем и ночью яботы с 2 разведчиками в каждой прочесывать на Итамаке и Оренока все заливы и протоки. Вокруг деревни непрестанно кружили дозоры, исследуя каждую 5 джунглей. Ограду вокруг центральной части Кумаки мы укрепили более толстыми бревнами. За ней разместилась 3 хижины деревни, а в случае нападения здесь могли укрыться все жители. Однажды, примерно в миле от Кумаки, будучи в дозоре, исчез в джунглях и не вернулся один наш воин, отставший от своего товарища. Отправленная в тот же день поисковая группа нашла его в чаще, чуть живого. Кто-то, оставшийся неизвестным, оглушил его сзади ударом по голове, потом вонзил в язык потерявшему сознание воину зуб ядовитой змеи и бросил его. Когда раненого доставили в деревню, Арасиба при виде ядовитого зуба весь передернулся от ужаса. «Канаима!» — хрипло выдавил он из себя. «Ты можешь его вылечить?» — спросил я шамана. «Не знаю, это Канаима». «Канаима, если индеец решался убить другого, но не просто, а под маской таинственного Канаимы, демона мести, он обрекал жертву на медленную смерть, прокалывая ему язык зубом ядовитой змеи. И тогда все знали, что это Канаима, что смерть неизбежна. Это верный знак, что в джунглях Карибы», — шепнул мне Арасиба. Спасти несчастного не удалось. После нескольких дней мучений он умер. Близкое присутствие врага не вызывало сомнений. Теперь, если из Кумаки выходили в лес, то только группами, по 3-4 человека, держа палец на спусковом крючке. Окраинные хижины стали у нас своеобразными дозорными постами, а дежурившие в них воины, иногда и женщины, ни днем, ни ночью не расставались с оружием, особенно ночью. Но враг не нападал, предпочитая кружить вокруг деревни и держать нас в постоянном напряжении и страхе. Тогда мы решили изменить тактику и ударить первыми. Создали несколько отрядов по 8-10 человек в каждом и направили их в лес на поиски врага, и они нашли его. 2 завязывались жаркие перестрелки. Мы были гораздо подвижнее и лучше стреляли. Враг понес значительные потери и отступил, оставив в наших руках несколько пленных, которых наши воины доставили в Кумаку. Все попытки заставить их заговорить ни к чему не приводили. Тогда некоторые горячие головы предложили применить пытки. Но к моему великому удивлению этому воспротивился Арасиба. «У меня есть лучшее средство», — угрюмо буркнул он. «Заклинание». Собственно, это были не заклинания, а ужасно вонючий отвар из каких-то дьявольских трав. Когда пленникам силой влили его в горло, они словно лишились рассудка и впали в своего рода бред. Стали как пьяные и в ответ на внезапно поставленные вопросы начали отвечать. К счастью, в Кумаке был аравак, вполне сносно владевший карибским языком. Он-то и вел допрос. Ответы, правда, были достаточно хаотичными, но кое-что все-таки можно было понять. У карибов здесь было два отряда. В боях с нами они были почти полностью уничтожены. В том числе погиб и возглавлявший их небезызвестный нам франт, незадачливый вождь Ван Явай. Освобождение заложников. Примерно через 2 месяца после нашего возвращения в Кумаку от вождя Аронали явились посланцы с известием, что на Каиву прибыло голландское посольство. Около 100 воинов, в том числе 30 женщин, я оставил охранять Кумаку, а человек 70 на 4 итаубах и 2 яботах взял с собою на Каиву. Прихватили мы и 7 карибских пленников. Голландских детей под опекой Моники разместили в самой большой итаубе, плывшей в центре нашей флотилии. Надо сказать, за прошедшее время детишкам так полюбилась жизнь в индейской деревне, что они с немалым сожалением покидали ее и своих новых друзей. Мы отплыли ночью, соблюдая все меры предосторожности. Было еще совсем темно, когда позади осталось устье Итамаки. Рассвет застал нас далеко на Ориноко. Безопасности ради мы старались держаться подальше от берегов, а так как очень спешили, то гребли, невзирая на морской прилив. В сумерки мы причалили к берегу на короткий ночлег, а с рассветом отправились дальше. Покой и тишина царили над рекой, и парившие в воздухе и щебетавшие в ветвях птицы навевали идиллистическое настроение. К началу третьей ночи мы добрались до западного мыса Каивы и вошли в рукав Гапу, широкий пролив между островом и материком. Осторожно, без шелеста и плеска, мы гребли еще час или два и достигли небольшого залива на острове в полумиле от деревни Каивы. Здесь мы остановились и проспали прямо в лодках несколько часов до рассвета. С наступлением рассвета направились дальше. Но Итаубу с Моникой и детьми я счел за благо оставить пока в заливе, под охраной Уаки. Прежде чем вернуть детей голландцам, важно было выяснить, с чем прибыло посольство с берегов Эсекибу. Появление в деревне Аронали 3 наших итауб и 2 ябот, полных воинов, вызвало у вождя вздох радости, да и голландцев немало обрадовало. Их было 3, и прибыли они морем на огромном кориале в сопровождении 20 индейцев-гребцов. До сих пор у них не было переводчика, а теперь появился Фуюди. Они привезли письмо от его превосходительства. И не откладывая дело в долгий ящик, я попросил их прочитать письмо вслух. А Фуюди, не умевший читать, его переводил. Письмо было вполне удовлетворительного содержания, во всяком случае в том, что касалось безопасности индейцев на Ориноко. Я поблагодарил гостей, а после того, как Аронали заверил меня, что нам не угрожает никакое предательство и поблизости карибов не замечено, я распорядился привести раненых карибских пленников и послал гонца за Итаубой с детьми. Голландцы при виде пленных карибов пришли в явное замешательство, и глаза их воровато забегали. «А это кто такие? Откуда?» – изображали они удивление. «Это карибы, ваши друзья. Ваши лучшие друзья с Эсекибо». «Как они могли здесь очутиться?» «Если угодно, спросите у них, ваша милость, сами. Но как они попали к вам? К тому же они ранены. Они дурно воспитаны и собирались напасть на наше селение. Сделайте милость, возьмите их обратно на Эсекибо и всыпьте им плетей. Мы их вам дарим. К сожалению, это все, что осталось от двух отрядов. Остальные, в том числе и вождь их, Ван Явай, погибли. Так что, увы, вернуть их вам не в наших силах». Лица у голландцев вытянулись, и они тупо молчали. В этот момент, с писивой походкой, с гневным выражением лица, к нам подошел плантатор Рейнард. «Где наши дети?» – скричал он негодующе. «Я знал уже, что все это время четверо заложников жили вполне сносно. Арональ относился к ним более чем любезно. Они могли свободно передвигаться по деревне и не испытывали недостатка в еде». На гневное восклицание Рейната я ответил молчанием. «Я спрашиваю, черт побери, где наши дети?» – повысил голос голландец, весь трясясь от злости. Я повернулся к посланцам. «Не могли бы вы, судари, заставить замолчать этого болвана?» Посланцы были явно смущены ситуацией и в замешательстве не знали, как выйти из неловкого положения. Но тут один из них, сохранивший присутствие духа, повторил вопрос Рейната, но тоном спокойным и вежливым. «А действительно, и впрямь. А где же дети?» «Они в пути и вот-вот будут здесь», — ответил я. «Но простите, ваша милость, беспардонность Рейната заставила меня сейчас подумать совсем об ином. Не является ли письмо его превосходительства пустой бумажечкой? Разве поход карибов на Оренока не есть предательством? И не имею ли я в этой связи права отказать вам в выдаче голландских заложников?» Посланцы оторопели. Я указал на пленных карибов. «Вот неоспоримый довод, что карибы, ваши верные союзники, напали на араваков на Оренока. Не ставит ли это под сомнение письмо его превосходительства?» На эти доводы посланцам нечего было возразить. «Итак», — я вопросительно взглянул на них, — «что же, отказать вам в выдаче заложников и отправить вас ни с чем обратно? Неужели вы не в состоянии унять этого взорвавшегося грубияна Рейната и заставить его вести себя прилично?» Посланцы отвели своего строптивого сородича в сторону и стали ему что-то горячо доказывать, потрясая у него перед носом кулаками. Так продолжалось довольно долго, но зато потом Рейнард подошел ко мне, как побитая собака, и, силясь придать голосу мягкость, выдавил из себя нечто вроде похожее на «извините». Как раз в это время подплыла Итауба с детьми, и когда она причалила к берегу, Моника высадила детей. Встреча родителей с детьми сопровождалась изъявлениями бурной радости, поцелуями, слезами, но бросалось в глаза, что больше были рады родители, а не дети. Ребятам, как видно, было жаль их привольной жизни в Кумаке. Сын плантатора Рейната, 9-летний Вильхельм, любимец своего спесивого отца и до недавних пор сам отъявленный себялюбец, жестоко издевавшийся над своими няньками, после пребывания в Кумаке неприятно поразил родителей и даже вообще не захотел с ними здороваться. «Что с тобой?» – едва ли невозмущенно воскликнул плантатор. «Ничего», – буркнул себе под нос Вильхельм. «Иди сюда, сынок, давай поздороваемся», – позвал отец. «Не хочу», – с неприязнью отозвался парнишка, повернувшись к отцу боком. «Иди, и будем с тобой играть, как прежде», — уговаривал сына удивленный плантатор. Уж не прежние ли игры, заключавшиеся в избиении ногами черных нянек, были у него на уме? «Не хочу», — ответил Вильхельм сдавленным шепотом, и вдруг, лихорадочно повторяя свое «не хочу, не хочу», разразился громкими рыданиями. «Поздоровайся с отцом», — еще раз повторил Рейнард, но теперь уже резким тоном приказа. Сын не сдвинулся с места, упрямо глядя в землю. Плантатор Рейнард не узнавал своего сына. Он вдруг весь затрясся от гнева и в отчаянии посмотрел на свою жену, а затем с дикой злобой на Монику. «Что вы сделали с моим мальчиком?» – крикнул он девушке. «Я привлеку вас к ответственности». «Минхер Рейнард, успокойтесь», – с достоинством ответила Моника. «Просто Вильхельм становится на путь нормального человека». «Абсурд! Подобные штучки со мной не пройдут!» – крикнул он. «Минхер Рейнард, вы недавно потеряли свою плантацию, а теперь очень близки к тому, чтобы потерять сына». Рейнард поперхнулся, словно у него перехватило дыхание, и не мог вымолвить ни слова. Затем, придя в себя, страшно побледнел и выглядел испуганным. Может быть, впервые в его тупую голову пришла мысль, что он полный банкрот. В тот же день голландцы уплыли в сторону моря, и вскоре мы сердечно и дружески, поблагодарив Аронали за гостеприимство и попрощавшись с ним и его людьми, отправились в путь в противоположном направлении. Не посрамив чести. От Каивы мы отплыли в полдень, в хорошую погоду, но по страшно бурной реке. Вероятно, где-то в верховьях Оренока на западе прошли обильные дожди, и река вздулась. Тут и там неожиданно возникали опасные водовороты. Стремительное течение несло по реке вырванные с корнем огромные деревья, которые мчались, словно обезумевшие дикие чудовища, готовые в любую минуту разнести в щепы наши лодки и разметать всю флотилию. Но благодаря добрым демонам, после 3 дней изнурительного пути мы благополучно прибыли в Кумаку. Наконец-то мы дома. Никогда еще не было столько улыбок в Кумаке, как в день нашего возвращения. И как же счастливо улыбалась Лосана, упокоенная тихой радостью последних часов ожидания ребенка. Дивной прелестью и мудростью лучилось ее лицо. Мы стояли у мощного частокола, окружавшего центральную часть нашей деревни. Казалось, что в этот благодатный день даже частокол выглядел весело и весело нам улыбался. Улыбался своей стойкостью, неприступностью для любого, готового напасть на нас врага. Улыбался своей надежностью, заключенной в его крепких бревнах. Поддавшись уговорам вождей Мабукули и Канаура, Манаури хотел устроить в нашу честь многодневное пиршество с попойкой, но я решительно этому воспротивился. Следовало прежде всего привести в порядок оружие и все наше снаряжение, а это требовало немалой работы. Надо было, кроме того, снарядить посланцев к испанскому корехидору. Вскоре наше посольство отправилось в Ангастуру. Одной заботой стало меньше. А через 3 дня Лосана родила ребенка, мальчика, как и обещала. Здорового, крепкого, крикливого карапуза с почти белой кожей. По аравакскому обычаю мне надлежало как мужу помогать Лосане при родах. Но в порядке исключения меня освободили от этой обязанности, охотно выполненные матерью Лосаны и ее многочисленными родичами. Весть о рождении сына белого ягуара, словно в этом было нечто из ряда вон выходящее, молниеносно облетело все нижнее течение Оренока и произвела до удивления сильное впечатление. Со всех сторон в Кумаку стали стекаться поздравления, пожелания счастья, успехов. Прибыл Аронали с огромной свитой и целой горой провизии и напитков. Абаси, верховный вождь северных вараулов с Оренока, тоже нагруженный всякой снедью и питанием. Все араваки и соседние серимы на Итаубах с различными лакомствами и деликатесами, даже из далекой Ангастуры прибыл Дон Мануэль с каким-то пронырливым пастором. Кумака и все берега Патара заполнились оживленным людом. Я доставил его преподобие отца Киприана, чтобы крестить инфанта. Шутливо воскликнул Дон Мануэль. Прекрасно, подхватил я его тон. У малыша будет 2 неба. Христианская по отцу и аравакская по матери. Аравакская? Удивился улыбавшийся до того пастор. 2 религии иметь невозможно. На Нижнем Оренока все возможно, а запас карман не тянет. Среди шума и гамма, царившего в Кумаке, и особенно вокруг новорожденного, Арасиба усердно занимался над малышом своей тайной магией. Во главе нескольких старейшин он совершал разные обрядовые церемонии, отплясывал ритуальные танцы, окуривал малыша благовониями, что-то бурчал, и все это, дабы отогнать злых и призвать добрых духов. Верно, мало было в тот день злых духов в Кумаке. Вокруг циновок, заставленных богатыми яствами, обильно запиваемых павари и кашири, становилось все шумнее, оживленнее. Быстро образовалась дружина порядка, которой руководили Вагура, Уаки, Мендука и часть их отрядов. Эта гвардия сама не пила, а занималась поддержанием порядка и дисциплины. Они успешно пресекали пьянство, а пьяных выносили за пределы Кумаки. Благодаря этому вокруг Лосаны и ребенка царила атмосфера торжественности и покоя. Падре Киприан со снисходительной улыбкой наблюдал за манипуляциями Арасиба, будучи убежденным, что настоящие крестины, которые он совершит через минуту, смоют эти еретические обряды шамана как грязную воду. Тем временем Лосана решила назвать сына Меру, что по-аравакски значит «калибри», ибо малыш был живым и подвижным, как калибри. Потом с сердечной улыбкой она добавила: «Но я хотела бы, чтобы он носил также имя Ян, как и его отец, чтобы его звали Меру Ян Бобер». Все ее радостно поддержали. Тут встал падре Киприан, готовясь к церемонии крестин. Крестины прошли вполне благополучно. Лосана, окруженная старейшинами, вождями и родственниками, восседала, словно лесная богиня, с изяществом и достоинством принимая поздравления. Из светло-зеленой ткани, которую мы привезли из Ньюки и Каверала, она смастерила себе нечто наподобие туники с обнаженными плечами. И благородная простота этого наряда удивительным образом подчеркивала аравакскую красоту счастливой матери. Подобным же образом принарядилась и Симара, усердно помогавшая сестре все эти дни. Из такой же зеленой ткани шили себе легкие куртки некоторые наши вожди и выглядели в них вполне пристойно. Мне тоже шили подобное платье. В глазах наших испанских гостей мы теперь были полуногими дикарями. Обаяние моей чарующей пальмы, столь прекрасной в своем материнском счастье, и славный карапуз в ее объятиях растрогали меня до глубины души. Горячая волна любви захлестнула мое сердце, и я решил обратиться с речью к этому малышу, моему сыну. Обратиться по-аравакски, дабы меня поняли все мои друзья. «Сын мой, Меру Ян», — начал я громко, чтобы слышали все. «Я взволнован, и потому уже сейчас обращаюсь к тебе, хотя только спустя много лет ты узнаешь от людей, что я тебе сказал. У тебя есть брат по матери, немногим старше тебя. Он сын твоей матери и славного воина, погибшего в бою на острове Робинзона. Этого брата ты должен всегда верно и горячо любить и чтить. Когда ты вырастешь, у тебя тоже будет сын, а у него дети. Потом внуки, правнуки и праправнуки. И вашим святым долгом, долгом всех моих потомков, будет нести правду и справедливость, ценить то, что ценил белый ягуар, и ненавидеть то, что ненавидел он. Белый ягуар ценил добро и людей честных, ненавидел зло и людей бесчестных. Не щадя силы жизни, он защищал униженных и оскорбленных, не на жизнь, а на смерть боролся с теми, кто нес людям страдания и муки. Он был отважным воином, но любил не войну, а мир и дружбу. Оттого он любил араваков, индейцев с честной душой, благородным сердцем и мудрой головой. О вы, будущие потомки Калибри Яна, вы можете гордиться своим предком. А если кто-то из вас когда-нибудь попадет на берег Вислы, откуда начался род белого ягуара, пусть разнесет там хвалебную весть о том, что белый ягуар прожил свою жизнь, не посрамив ни совести, ни чести своих далеких сородичей. Я закончил.